Глава 9, часть 1. Королевский дворец, покои королевы Зои. «Линни, успокойся ты! Хватит носиться из угла в угол! Меня тошнит от твоего мельтешения! 2 дня прошло, как мы узнали, что щенок маршала ускользнул от нас, а ты до сих пор не уймешься!» Капризно протянула Зои. Ее величество удобно устроилось на кровати, подложив под спину высокие подушки, и нежно поглаживала свой выпирающий под платьем живот. Просюсюкала, обращаясь к нему. «Нам ведь совсем не нравится эта суета рядом с нами, правда, малыш?» «Не нравится!» Линни встала напротив кровати и, сложив на груди руки, принялась сверлить взглядом безмятежное лицо сестры. «А то, что твой любовничек провалил дело, тебе нравится?» «Тише ты!» Шикнул на нее Зоуи и нервно оглянулась. В комнате они были одни. Всех слуг королева выставила за дверь, но ведь и у стен есть уши. «Да не дергайся ты!» Зло процедила Линни. «Я чары глухоты наложила на стены и дверь. Училась бы магии нормально, так и без моей подсказки увидела бы. Но нет! Ты предпочла по койкам мужицким скакать, и теперь мне одной за двоих колдовать приходится». «Заткнись!» — рявкнула нежная Зоуи и так посмотрела на сестру, что на губах у той замерли новые уничижительные слова. «Заткнись! Последний раз предупреждаю, чтобы ты забыла обо всем, что я делала до того, как стала королевой!» — повторила Зоуи уже спокойнее. Линни прищурила глаза. «А если не забуду, что ты мне сделаешь, моя маленькая сестричка?» Процедила презрительным тоном. В ответ Зоуи улыбнулась светло и ясно. Подняла на Линни прекрасные голубые глаза и нежно пропела. «Я убью тебя, моя дорогая старшая сестричка. Ты же помнишь, что весь темный дар нашей матери перешел ко мне одной? Да, вот такая насмешка судьбы». «Тебе не досталось ни капельки этой волшебной магии, и пришлось много-много учиться, чтобы стать магичкой. А мне все само упало в руки. И дар, и корона, и ребенок от любимого мужчины. Сын, который однажды станет королем, вернув величие нашему роду. А видеть чары в стенах, для этого у меня есть ты, моя дорогая Линни. Ведь правда?» В спальне повисло напряженное молчание. Зоуи продолжала беззаботно поглаживать свой живот и насмешливо смотреть на сестру. Лицо Линни было абсолютно спокойно. Только до крови, впившиеся в ладони ногти, говорили о царящих в душе чувствах. «Мы еще посмотрим, кому в итоге достанется все. И магия, и корона, и мужчина. Ребенка, так и быть, можешь оставить себе, милая зефирка Зоуи», в ярости размышляла старшая из сестер. «Не забывай про свое слабое сердечко, которому очень нужна помощь моей магии. Той самой, которой я долго и упорно обучалась, пока ты кувыркалась под одеялом со своим Эрастом». «Линни, давай не будем ссориться, мы ведь сестры. У нас с тобой есть цель, и мы должны ее достичь». Голос Зои снова стал нежным и мягким. «Лучше скажи, что нам делать дальше, раз щенка маршала поймать не удалось. И откуда только взялась эта дрянь Тамила?» «Саму Тамилу с ребенком Эраст поймал бы в 2 счета». Зло процедило сквозь зубы Линни. «Откуда там взялся Кэмерон? Вот в чем вопрос». Зоуи недовольно сморщила хорошенький носик. «Да, непонятно, как он мог оказаться в этой лесной глухомане? И почему кинулся на помощь Тамиле Эллингтон, если ненавидит ее?» «Не знаю, как и почему, да и знать не хочу», задумчиво произнесла Линни. «Мне нужно выяснить, куда он спрятал щенка маршала. А чтобы это узнать, нужно...» «Что?» «Нужно, чтобы кто-то присматривал за Кэмероном, и я уже позаботилась об этом». Линни торжествующе взглянула на Зоуи. «Пока ты нянчишь свой живот, сестричка, я успела отправить своего шпиона в замок дядюшки твоего мужа. Очень скоро мы будем знать о каждом шаге герцога. И если Тамила Эллингтон или младенец мелькнут рядом с ним, мы узнаем об этом».